Глава 9. Горный путь находился в двойном запустении. Сухой сезон пришел рано. Солнце выжгло полевые травы, оставив сухие ломкие стебли. В быстро тускнеющем свете склон холма до самой вершины напоминал цветом пшеничное поле под палящим солнцем. Под колесами хрустело. 2 недели назад кто-то швырнул спичку, и весь склон вспыхнул огнем. Происшествие расцветило заголовки газет, и телеэкраны, пламя выглядело очень эффектно. Но огонь давно погас, углей и сухости не осталось тоже. Пока мы с Крамли одолевали по затерянной тропе, петля за петлей, гору Лоу, о происшедшем нам напоминал только запах пожарища. В пути Крамли заметил: «Хорошо ты сидишь с другой стороны и не видишь обрыв. Добрых 1000 футов!» Я стиснул колени. От Крамли это не укрылось. Ну ладно, может и не 1000, а каких-нибудь 500. Я закрыл глаза и стал читать всплывающий на внутренней стороне век текст. Рельсовый транспорт на Маунт-Лоу работал частично на электричестве, частично на канатной тяге. И заинтересовался Крамли. Я развел колени. Рельсовый путь был открыт 4 июля 1893 года. 1000 пассажиров бесплатно подавали печенье и мороженое. В первом фуникулёре Пасаденский медный духовой оркестр играл «Привет, Колумбия». Однако в соседстве с облаками они перешли на «Ближе, Господь мой, к тебе», чем заставили прослезиться не меньше 10 000 зрителей вдоль рельсовой дороги. Далее им подумалось, что их путь ведет все выше и выше, с тем они и достигли вершины. За ними последовал в 3 фуникулёрах Лос-Анджелесский симфонический, в одном – скрипки, в другом – медные духовые инструменты, в третьем – литавры и деревянные духовые. В суматохе забыли дирижера с его палочкой. Позднее в тот же день также в 3 фуникулёрах совершил восхождение мормонский церковный хор из Солт-Лейк-Сити, в одном – сопрано, в другом – баритоны, в третьем – басы. Они пели «Вперед, воители Христовы», что показалось очень уместным, когда они скрылись в тумане. Сообщается, что на флаги, украсившие троллейбусы, поезда и фуникулеры, пошло 10 000 миль красной, белой и синей материи. Когда знаменательный день подошел к концу, одна слегка истеричная дама, боготворившая профессора Лоу за то, какие усилия он вложил в создание рельсового пути, баров и гостиниц, заявила согласно рассказам: «Хвала Господу, от коего проистекает всяческое благословение, и профессору Лоу тоже хвала», после чего все заново прослезились, — бормотал я. «Охренеть!» — проговорил Крамли. Я добавил: «Тихоокеанская железная дорога вела к Маунт-Лоу, Пасадена-Острич-Фарм, Силик-Лайон-Зу, Сен-Гэбриэл-Мишен, Монрови, Болдуинс-Ранчо и Виттиеру». Крамли буркнул что-то себе под нос и замолк, ведя машину. Приняв это за намек, я спросил: «Уже приехали?» «Заячья душонка, открой глаза». Я открыл глаза. «Думаю, приехали». Мы в самом деле приехали. Перед нами стояли развалины железнодорожной станции, за ними несколько обугленных подпорок сгоревшего павильона. Я медленно выбрался из машины и остановился рядом с Крамли, обозревая мили земли, ушедшей в плаванье навек. «Такого и Кортес не наблюдал», — заметил Крамли. «Ведь что надо. Удивительно, почему дорогу не восстановили». Кортес Эрнан, 1485-1547, Конкистадор в 1519-21 годах завоевал Мексику для испанской короны. Политика. Как всегда. И где мы в таком месте отроем субъекта по имени Раттиган? Вот там. В футах 80 от нас, за обширным пространством перечных деревьев, виднелся маленький, наполовину вросший в землю, домик. Огонь до него не добрался, но краска была размыта, и крыша потрепана дождем. «Там должно быть тело», — сказал Крамли, направляясь туда вместе со мной. «Тело всегда имеется, иначе зачем идти смотреть?» «Ступай, проверь. Я здесь постою, позлюсь на себя за то, что мало взял выпивки». «Детектив какой-то». Я не спеша приблизился к домику и изо всех сил стал тянуть дверь. Наконец она взвизгнула и подалась. Я испуганно отпрянул и заглянул внутрь. «Крамли», — позвал я наконец. «А?» — нас разделяло 60 футов. «Пойди, посмотри». «Тело?» — спросил он. «Лучше того. У меня перехватило дыхание».